Пара черных и пустых глазниц Святого Духа стал солдат уставилась на Ечуи, и его рот хрипло рассмеялся. «Весьма интересно, я не ожидал, что в таком небольшом городке, как Штайн, может оказаться кто-то, вроде твоего калибра. Интересно, весьма интересно, я уже очень давно не был зол настолько сильно. Моя жажда битвы просто зашкаливает, я хочу раздавить твое тело кусочек за кусочком». Вжух. Ечуи мгновенно активировал ветряной взрыв на своих ногах и, словно призрак, устремился к Святому Духу 100 солдат. И вонзив свой меч в плече духа, грубо прервал его. «Заткнись, толкать пафосные речи, это привилегия главного героя. Или ты возомнил себя главным героем?» Вжух. Меч Ечуи оставил на груди Святого Духа 100 солдат огромный порез, но тот словно даже не заметил этого. Неожиданно его тело превратилось в облако серого дыма и растворилось в воздухе. Он не умер, так как Ечуи мог чувствовать его кровожадную и злую ауру, так он быстро осмотрелся вокруг. И вскоре туман снова собрался у него за спиной, и Святой Дух нанес ему удар снизу своими острыми когтями. Но Ечуи быстро отпрыгнул в противоположном направлении от его атаки. Святой Дух 100 солдат, похоже, больше не мог скрыться так быстро. Так что Ечуи, оттолкнувшись ногами от валуна, быстро устремился в погоню за ним и еще раз пронзил его своим мечом. Кряк. В груди Святого Духа образовалась огромная рана, но затем он снова превратился в серый туман и растворился. Перемещение с помощью черного тумана было умением, которым не обладали обычные святые духи. «Я могу обратиться в серый туман в любой момент. Это специальный навык Святого Духа 100 солдат, который позволяет войти ему в режим небытия. В этом режиме твои атаки совершенно бесполезны против меня, а мои атаки». Дух начала конденсироваться за спиной Ечуи, и мощная атака когтем устремилась в нижнюю часть головы Ечуи. Глава 187. Новый навык стального мечника – безграничный ветряной клинок. Серый дым начал собираться за спиной Ечуи, и мощная атака была направлена в нижнюю часть его головы. В данной ситуации не было никакого спасения для Ечуи. Он не мог уклониться или заблокировать эту атаку, так как она была слишком быстрой. Так что тогда, Джарвис, инициализируй запуск двух ветряных двигателей. У Ечуи мгновенно появилась идея и сразу же отдал приказ Джарвису. Так называемые ветряные двигатели Ечуи были видоизмененной версией заклинания крещения ветром. После упрощения, это заклинание смогло порождать мощные потоки ветра. Всего Ечуи установил 4 таких заклинания на свои доспехи. 2 на подошвах и 2 на спине. С их помощью, Ечуи мог мгновенно взлететь в небо и передвигаться во время полета. Ечуи назвал их воздушными двигателями вертикального взлета. В момент, когда Святой Дух 100 солдат начал материализоваться за Ечуи, атакуя его, Джарвис активировал 2 ветряных двигателя, которые были расположены на спине доспехов. И вот, в момент, когда Святой Дух уже практически достиг головы Ечуи, раздалось 2 громких хлопка и 2 мощные струи воздуха вырвались со спины Ечуи, и его тело резко наклонилось вперед. В результате ему так пришлось сделать шаг вперед, чтобы стабилизировать положение своего тела. Но Святой Дух, который попал под 2 мощных потока ветра, не смог полностью материализоваться. Похоже, что у этого серого тумана были свои ограничения. Хоть он и обладал крайне загадочными свойствами, но по сути своей ничем не отличался от обычного дыма. Серый туман неожиданно был разорван на множество кусочков, и коготь, нацеленный на голову Ечуи, мгновенно потерял свою силу, словно рука духа была отрезана от него, а попавший под воздушную струю Святой Дух 100 солдат издал яростный рев. Затем его отрезанная рука растворилась в воздухе без следа. Затем рассеянный серый туман начал собираться вновь, материализовав Святого Духа, который был в крайнем бешенстве. Выключив ветряные двигатели, Ечуи холодно посмотрел на Святого Духа 100 солдат и резко рванул к нему, последовательно атакуя его всеми видами атак, которые выучил в гробнице. Святой Дух снова издал яростный рев и стал уклоняться от его прямых атак. Если посмотреть на этот бой со стороны, то Святой Дух был явно сильнее Ечуи, однако Ечуи был быстрый, мог молниеносно уклоняться от атак духа и наносить мгновенные контратаки. Таким образом, их поединок зашел в тупик. Тем не менее, если Святой Дух не ранит Ечуи, то в скором времени, вполне возможно, что Ечуи все же сможет убить его. В храме церкви. Черт, я совершенно не ожидал, что стальной мечник всего за несколько дней станет настолько сильным. Он даже способен на равных сражаться со Святым Духом 100 солдат. Более того, он даже способен подавлять Святого Духа 100 солдат. Фариа пристально следил за боем с воздуха, и его выражение лица было крайне нервным. Он считал, что, имея в качестве поддержки Святого Духа 100 солдат, заманив стального мечника в ловушку, он сможет без проблем избавиться от него. Кроме того, у Святого Духа 100 солдат было в подчинении целых 100 обычных Святых Духов, так что у него просто не могло возникнуть проблем. Ечуи и его пособники однозначно были покойниками. Даже если бы Эрикштайн и Бушидуа вмешались в это дело, это не сильно бы повлияло на итоговую ситуацию, но последующее развитие дел стало для него полной неожиданностью. 100 Святых Духов – это были 100 воинов. Но стальной мечник убил 70 из них за считанные мгновения, а оставшиеся 30 были заняты боем с Дебби, Ифия и 18 магическими зверями. Таким образом, численное преимущество в целую армию Святых Духов очень быстро было разрушено. В чем заключается секрет стального мечника, почему его сила растет так быстро? Гневно сказал Фариа, затем обернулся назад и крикнул: «Вивиан, отвечай, в чем секрет силы стального мечника?» «Не скажу», — несколько рассерженно ответила Вивиан, сидя в углу церкви. Ее тело было сковано серыми цепями. Это было особое святое слово, которое создавало серую цепь, которая прочно сковывала свою цель. Она также переживала по поводу боя, который происходил снаружи, так что ее глаза наполнились беспокойством. Она даже подумать не могла, что Ечуи и правда в одиночку придет сюда, чтобы спасти ее. Из-за этого ее душа наполнилась сильным раскаянием. Затем она гневно посмотрела в сторону. Там стояла Лина, которая обманом заставила ее покинуть волшебный домик Энтони. Она стояла на некотором расстоянии, боясь подходить близко к Вивиан. Она действительно считала ее своей подругой, а она обманула ее. Лина сейчас также была напряжена, но, заметив взгляд Вивиан, она усмехнулась. Ей нужно было что-то сделать, чтобы избавиться от своего напряжения, так что она холодно сказала: «Чего уставилась? Знаешь, кого я ненавижу больше всего? Тебя. Я присоединилась к церкви раньше, чем ты, я куда преданнее вере семьи, но в результате ты стала понимать силу слова быстрее меня. Я отказываюсь мириться с этим. Это несправедливо». Вивиан почувствовала, как что-то кольнуло в ее душе, и она печально сказала: «Лина, я думала, что ты моя подруга». «Подруга», — прошипела Лина, а затем воскликнула: «С какой стати я должна дружить с тобой? Ты действительно настолько наивна или ты тупая? В детстве я постоянно издевалась над тобой, и если бы я не подружилась с тобой, то ты определенно бы стала мстить мне». «Подруги, хватит бредить, какая я тебе, нахрен, подруга, и никто в церкви не считает тебя своим другом. Ты присоединилась к церкви позже всех, тем не менее семеро сделали тебя своей любимицей, ты даже стала исполняющей обязанности епископа, вторым человеком в нашей церкви после епископа Фариа. Почему именно ты? Знаешь, когда я узнала, что тебя отлучили от церкви, я чуть с ума не сошла от счастья. Даже во время сна я продолжала смеяться. А теперь, ты в скором времени умрешь прямо у меня на глазах, а я получу новую Библию от Фариа и полностью превзойду тебя, я». Однако она не успела закончить свою речь, так как черный меч пробили ее тело насквозь сзади, а затем меч замер непосредственно перед лицом Вивиан, в результате чего она полностью побледнела от страха. Рот Лины произнес несколько бессмысленных слогов, а затем с огромным трудом она обернулась и увидела Фариа, который холодно убрал руку со своей Библии. Этот черный меч был святым словом, которое он использовал, чтобы убить ее. Она не понимала, почему Фариа захотел убить ее, ведь она даже со всей готовностью согласилась на уничтожение своей Библии, чтобы выманить Вивиан из волшебного магазина Энтони, согласно плану Фариа. В случае успеха он обещал ей новую Библию, что позволило бы ей стать намного сильнее и продвинуться в иерархии церкви. Он даже обещал ей помощь стать исполняющим обязанности епископа. Очевидно, что она наотлично справилась со своей задачей, так почему он захотел ее убить? Она медленно упала на пол с широко раскрытыми глазами, даже после смерти отказываясь верить в происходящее. Она и правда оказалась тупой и наивной дурой. «Лина». Вивиан посмотрела замертво упавшую на землю Лину, и ее лицо наполнилось невыразимым гневом. Даже после того, как Лина предала ее, у нее даже в мыслях не было желания убить ее, а Фариа действительно взял и убил ее, независимо ни от чего. она все равно все еще считала ее своей подругой. «Крикуны должны умереть», — раздраженно сказал Фаря. Он убил ничего не подозревающую Лину по настолько банальной причине. «Крикуны должны умереть». Согласно законам церкви, верующие не могут сражаться друг с другом, но ранее Лина добровольно уничтожила свою Библию, так что она больше не была членом церкви. Так, Фаря безнаказанно мог убить ее без малейших угрызений совести. Вивиан холодно уставилась на него, а он снова повторил свой вопрос. «Отвечай, в чем секрет невероятной силы стального мечника?» «Без понятия». Вивиан бесстрашно смотрела на Фаря, а затем подумала, что этого было недостаточно и добавила. «А если бы и знала, то все равно не сказала бы». «Вивиан, ты правда разозлила меня?» Фаря схватился сковывающие Вивиан цепи и злобно сказал. «Ты все еще думаешь, что стальной мечник сможет спасти тебя, не так ли?» «Бугага, знаешь, что я тебе скажу? Это невозможно. Это лишь твои иллюзии. Даже если он сумеет убить Святого Духа 100 солдат, что с того? Они все равно не смогут спасти тебя. Он и его сподвижники, твои друзья. Я надеюсь, что они твои друзья, верно? Они все умрут здесь». Вивиан гневно смотрела на Фаря, отказываясь верить в его бред. «Скажи, Вивиан, ты ведь не знала о том, что западная часть города Штайн может быть полностью изолировать колебания магических сил? Церковь способна использовать накопленную силу веры, чтобы блокировать силу магии. С ее помощью также можно изолировать пространство вокруг и сделать его совершенно звуконепроницаемым, так что никто и никогда не узнает о том, что здесь происходит. Будь то Эрик Штайн или Бушидуа, они никогда не обнаружат этой битвы. Кроме того, это не единственный козырь нашей церкви». Фаря указал на статую семьи, которая стояла рядом с ним. «На самом деле, наша церковь имеет еще одно святое заклинание, которое называется «Благодать семьи». Любой мечник или маг, который войдет на территорию церкви, лишится своих ауры меча и силы духа. Лишь монахи будут иметь здесь силу». Поняв все это, на лице Вивиан появился невыразимый шок. «Даже если Эрик Штайн и Бушидуа заявится сюда, это совершенно ничего не изменит для меня, так как в пределах церкви я непобедим», — холодно продолжил Фаря. Он заметил, что Вивиан открыла свой рот, чтобы закричать, и, усмехнувшись, раскрыл свою Библию. «Святое слово, немота». Мощная сила заполнила рот Вивиан, так что она больше не могла издать и звука. «Ты будешь медленно наблюдать за тем, как я убью их всех, а затем доспехи стального мечника станут моими, и я сам узнаю все его секреты, Бугага», — беззаботно рассмеялся Фаря. До тех пор, как он оставался в церкви, он был непобедим. Он считал, что до тех пор, как Вивиан была здесь, стальной мечник и двое других его спутников будут отчаянно прорываться сюда. «Дружба, да, что за смешное слово, а?» За пределами храма Ячуи и Святой Дух 100 солдат продолжали сражаться. Они до сих пор ничего не могли сделать со своим противником, так что состояние тупика сохранялось. И вот, после очередной атаки Ячуи, Святой Дух 100 солдат снова растворился в воздухе. Тогда Ячуи улыбнулся и, оглянувшись вокруг, сказал: «Я понял, как работает этот твой навык. Понял, Бугага? Ты реально думаешь, что способен понять, как работает мой навык? Ну ты и шутник». Святой Дух 100 солдат громко рассмеялся и материализовался на некотором расстоянии от Ячуи. «Прежде, чем смеяться надо мной, сначала выслушай, а затем уже делай выводы». Снова улыбнулся Ячуи. «Твой навык состоит из двух частей – развеивание и конденсация. На основе прошлого боя, я выяснил, что твое развеивание занимает 2 секунды времени, конденсация длится также 2 секунды. Однако, после того, как ты полностью материализуешься, ты не сможешь повторно развеяться в течение еще 2 секунд. Другими словами, есть определенные временные ограничения на твоей возможности использовать этот навык. Джарвиса можно было рассматривать, как и, таким образом, добавить некоторые вычислительные алгоритмы в его структуру было довольно несложно. Святой Дух 100 солдат замер, не спеша опровергать слова Ячуи. «Все верно, это действительно так. Но даже если ты знаешь это, что с того? Что тебе это дает? Эти знания позволят мне пробить твою оборону». Сразу же после этого Ячуи резко ускорился благодаря ветряным двигателям на ногах. Он направился прямо к Святому Духу 100 солдат, и на этот раз он использовал свой меч, направив его вперед. Новый меч стального мечника все еще был зачарован базовым атакующим заклинанием «Ветряной клинок». Однако, с помощью доджинси, Ячуи значительно трансформировал этот ветряной клинок. Теперь это заклинание могло высвобождаться беспрерывно, а также больше не было необходимости размахивать мечом, чтобы высвободить ветряной клинок. Конечно, подобное заклинание стало потреблять просто охренительное количество маны. Однако, до тех пор, пока у Ячуи были энергетические кристаллы, это не было проблемой для него. Волшебные линии на мече начали светиться, и Ячуи прошептал: «Безграничный ветряной клинок». Бах, бах, бах. Ветряные клинки волнообразно стали распространяться от клинка Ячуи, полностью затмив землю. Каждый ветряной клинок в воздухе был подобен серпу, а с другой стороны они были похожи на чудовищное цунами. Всего за мгновение Ячуи выпустил более 10 ветряных клинков. За один миг все открытое пространство перед храмом церкви превратилось в руины. Глава 188. Ты атаковал меня около 30 раз, верно? Теперь моя очередь. В доспехах Ячуи, без сомнения, самой разрушительной силой был его лазер, однако, если рассматривать его навыки с точки зрения максимальной зоны поражения, то безграничный ветряной клинок, однозначно, был мощнейшим в этом плане. Непрерывно поставляя ману в волшебную матрицу меча, меч беспрерывно выпускал огромные ветряные волны. Со стороны казалось, словно Ячуи парил в воздухе, а от его меча лунообразные волны распространялись вниз, превращая всю землю под ним в сплошные руины. Этот навык был просто слишком ужасающий. Дигби и Фия еще раз шокированно посмотрели на Ячуи. Затем они перевели свой взгляд на землю под ним. Весь воздух был заполнен пылью, а картина была настолько трагичной. Они даже подумать не могли, что Ячуи может устроить настолько мощные разрушения. Ранее они считали, что Святой Дух 100 солдат был слишком грозным противником. Но прямо сейчас они видели, как он изо всех сил пытался выжить. Похоже, что он взял меня с Эфия лишь для того, чтобы мы смогли отточить свои навыки в сражении в битве со Святыми Духами. Быстро сообразила Дигби. Она не знала, когда именно, но неожиданно Ячуи стал очень глубоко продумывать каждый свой шаг. Он прекрасно понимал, что в будущем они станут врагами с церковью, и тогда битвы со Святыми Духами станут неизбежными. Таким образом, он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы девочку научились сражаться с ними, чтобы в будущем такие противники не были для них проблемой. Ее Хаммер и правда очень умный и очень проницательный учитель. В отличие от Дигби, Ифия, глядя на то, как Ячуи выпустил безграничный ветряной клинок, ее глаза наполнились невыразимой тоской. Точнее, правильнее будет сказать, ее взгляд был подобен взгляду изголодавшейся нимфоманки. После того, как Ячуи закончил высвобождать безграничный ветряной клинок, он обернулся и посмотрел, как там обстояли дела у Дигби, Ифия и 18 магических зверей, и несколько смущенно подумал: «Черт, когда я использовал эту технику против Святого Духа 100 солдат, я совершенно забыл про Дигби и Ифия, надеюсь, они не сильно пострадали». На самом деле он действительно забыл, насколько мощным был этот навык. Его тело медленно опустилось на землю. Ранее идеально ровная поверхность, выложенная плиткой, а также большая статуя монаха и несколько фрезок, изображающих легенды из истории церкви, в данный момент полностью были превращены в руины. С помощью безграничного ветряного клинка Ячуи обратил все это в прах. Складывалось такое впечатление, будто это место пострадало от стихийного бедствия. Здесь более не было было величия, которое царило ранее. Ячуи огляделся, используя свою силу духа, чтобы проверить все вокруг. Святой Дух 100 солдат имел ограничение в 2 секунды. 2 секунды на рассеивание и 2 секунды на материализацию, после чего ему придется ждать 2 секунды отката, пока он сможет снова использовать свое умение. Но Ячуи поддерживал волну атаку достаточно долго, чтобы Святой Дух не смог спрятаться в бестелесном режиме. Таким образом, его нападение однозначно должно было нанести ему большой урон. Однако это точно все еще было недостаточно, чтобы убить его. Ячуи осторожно огляделся вокруг, сканируя местность своей силой духа. Неожиданно его взгляд остановился слева от него, а меч в его руке отклонился назад. Отбросив нижнюю часть статуи Фария, среди других обломков он обнаружил череп. Это была голова Святого Духа 100 солдат. Если бы это был обычный Святой Дух, то от подобных повреждений он уже давно бы развеялся в прах. Однако это был Святой Дух 100 солдат. Он до сих пор был жив, а его голос был полон гнева. «Да как ты посмел причинить мне такой урон? Не прощу. Я никогда не прощу тебя». Ячуи с ухмылкой на лице, без малейшего стеснения пронзил своим мечом черепушку Святого Духа. Однако, в следующий миг брови Ячуи нахмурились, так как он почувствовал, словно его меч пронзил воздух, не встретив никакого сопротивления, пронзая голову Святого Духа. Он увидел, как в последний миг голова обратилась в серый туман, который начал бешено вращаться вокруг. «Все никак не сдохнешь, да?» — немного раздраженно сказал Ечуи, затем поднял свой меч вверх, приготовившись использовать безграничный ветряной клинок еще раз, но картина, развернувшаяся перед ним, мгновенно повергла его в шок. Слой за слоем, черный туман со всех сторон устремился к голове Святого Духа 100 солдат. Так все святые духи, которые до сих пор сражались с Дебби, и Фия, и 18 магическими животными, издали фанатичный смех и, обратившись в черный туман, стали сливаться с головой Святого Духа 100 солдат, постепенно создавая одного огромного Святого Духа, Святой Дух Великой Жертвы. Внутри храма Фария выглядел невероятно шокированным, наблюдая за тем, как черный туман обретает форму. На его лице застыл бесконечный шок. Он очень хорошо разбирался во всех способах ведения битвы церкви. Так что, естественно, что он узнал эту огромную фигуру. Причина того, что Святой Дух 100 солдат таскал с собой 100 обычных святых духов, заключалась не только в том, чтобы он мог командовать ими, а потому, что с их помощью он мог использовать супернавык, который назывался Святой Дух Великой Жертвы, в результате чего Святой Дух 100 солдат сливается с другими духами, и за счет этого значительно увеличивает свою собственную силу. Обычные святые духи не имели подобного навыка, но при использовании этого навыка, святые духи, которые были принесены в жертву, больше не вернутся назад. Таким образом, можно было сказать, что этот навык был очень мощным и жестоким. Если Святой Дух приносил в жертву разу все 100 святых духов, изначально обладая силой высшего мага или мечника, он одним махом мог войти в сферу специализации или сферы мастера меча. Стальной мечник даже заставил Святого Духа 100 солдат использовать этот навык. На лице Фария появился намек на усмешку. Он уже и забыл, что у Святого Духа 100 солдат был подобный навык. Эта сила позволяла ему увеличить свою силу, как минимум, в 2 раза. Ранее Ечуи фактически обезглавил Святого Духа 100 солдат, тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы убить его, так тот использовал Святого Духа Великой Жертвы, чтобы объединиться с оставшимися святыми духами. Получив подобное благословение, стальной мечник однозначно теперь не его противник. Безграничный ветряной клинок. Ечуи направил свой меч как раз в собирающуюся тень. Затем мощный поток волн устремился вперед с еще большей скоростью, чем ранее, и в миг, когда они столкнулись с тенью, та резко рассеялась. Однако это не было попадание. Ечуи, благодаря своей духовной силе, мог чувствовать свою атаку, так что он знал, что они не достигли цели. Благодаря своей силе духа, его восприятие было очень быстрым, так что он резко посмотрел в сторону. Там окутанный темной аурой Святой Дух 100 солдат холодно смотрел на него. На данный момент он несколько изменился. Если раньше он выглядел, как скелет, одетый в рясу, то теперь вместо рясы на нем были доспехи. Маска в виде черепа закрывала его лицо, и сам он был намного больших размеров, чем был ранее. Злобный голос донесся от его тела. «Из-за тебя я был вынужден использовать Святого Духа Великой Жертвы. Сегодня ты обязательно умрешь». Его фигура мгновенно исчезла со своего места и сразу же появилась перед Ечуи. Его движения были очень быстры. Он быстро поднял свою закованную в латы огромную руку и нанес мощный удар в голову Ечуи. На уровне инстинктов, Ечуи попытался блокировать этот удар, но его тело не могло выдержать этой атаки. Затем Святой Дух 100 солдат нанес второй удар, третий, четвертый. В считанные мгновения Ечуи получил от Святого Духа 100 солдат просто невероятное количество ударов. Святые духи были особым орудием войны церкви. Так, кроме нескольких специальных навыков у них, естественно, были и другие навыки. Они не знали святых слов, но зато имели прочное тело и высокую скорость. Так, когда Святой Дух 100 солдат поглощал одного обычного Святого Духа, его сила и скорость возрастала на один уровень. Так, в данный момент его атаки были крайне жестокими. Под непрерывным градом ударов Духа, тело Ечуи даже не могло упасть на землю. А когда он все же достиг земли, то от удара множество гравия разлетелось во все стороны. Хаммер, Учитель, Гуа-Гуа, Дебби, Ифия и Драконыш со сворой магических зверей, лишившись своих противников в виде Святых Духов, быстро устремились вперед. Они как раз успели заметить, как Ечуи отлетел в сторону под градом ударов Святого Духа, так что они мгновенно приготовились вступить в бой. Святой Дух громко рассмеялся и повернулся к Дигби, а затем холодно сказал: «Вы его пособники, так что вы также должны отправиться в ад вместе с ним. А теперь поздоровайтесь со своей смертью». Святой Дух снова исчез со своего места и с невероятной скоростью появился перед Дигби и остальными. Дигби и Фия своим зрением смогли лишь уловить размытую тень. Они даже не могли различить его конкретных действий. В тот миг в сердцах Дигби и Фия даже появилось отчаяние. Прямо сейчас Святой Дух несомненно атакует именно их. 100. С грохотом из кучи щебня вырвалась тень, со скоростью, которая была даже больше, чем у Святого Духа 100 солдат. Эта тень внезапно появилась перед Дигби и остальными. Это был Ечуи. Он использовал ветряной рывок совместно с двумя ветряными двигателями на ногах, в результате чего в одно мгновение его скорость резко возросла. В данный момент она даже превысила скорость звука. Он закричал, пока еще был в куче щебня, но его скорость была настолько велика, что он встал перед ними даже раньше, чем его слова достигли уха Дигби и компании. Ять! Кулак Святого Духа был совсем близко. Ечуи повернулся боком, и волшебная матрица на его правой руке начала увеличивать свою силу до максимума, в результате чего линии волшебной матрицы начали светиться ярким светом. Это была упрощенная версия заклинания ветряного рывка, которая позволяла поднять скорость его рук на невероятный уровень, полностью аннулируя сопротивление воздуха. Вжух! Его кулак словно телепортировался и со вспышкой белого света появился прямо перед лицом Святого Духа. Бах! Скорость удара была такой, что Святой Дух мгновенно отправился в полет. Бабах! В следующий миг его тело образовало огромный овраг в земле во весь рост Святого Духа. Как такое возможно? Почему даже после стольких ударов ты все еще не мертв? В голосе Святого Духа можно было услышать невыразимое удивление. Он изо всех сил пытался выбраться из оврага. Его голова была вывернута под очень странным углом, но похоже, что для него это было не смертельно. Даже силы одного моего удара достаточно, чтобы отправить мастера-мечника в нокаут, а по тебе я нанес как минимум 30 ударов. Потому, что маг в сфере специализации разработал специальный защитный щит для моих доспехов. Когда Святой Дух неожиданно напал на Ечуи, тот также подумал, что это был его конец. Однако, Джарвис очень оперативно среагировал и активировал защитное заклинание доспехов. Эти доспехи имели очень мощное атакующее заклинание на основе школ огня и молнии, а также обладали крайне сильным защитным заклинанием пространственной магии «Солнечный щит», который специально переделал для этих доспехов лично Бушидуа, который являлся экспертом в самой сильной защитной магии. Хоть момент и получился довольно позорным, но по крайней мере сам Ечуи остался цел и невредим. Затем он обернулся и посмотрел на Дигби. «Вы все, держитесь подальше, этот бой не для вашего уровня». Сказав так, его тело с порывом ветра мгновенно исчезло со своего места и появилось перед Святым Духом. В следующий миг оружие в его руках резко сверкнуло. «Говоришь, ты ударил меня около 30 раз, что ж, теперь я хочу ответить тебе взаимностью». Глава 189. Сила этой серии невероятных атак просто слишком абсурдна. Бах, бах, бах. Благодаря ветряному рывку скорость кулаков Ечуи сильно возросла, при этом сила каждого удара была не ниже, чем сила предыдущих ударов Святого Духа 100 солдат. Более того, удары Ечуи были еще куда более жесткими. Его кулаки, словно взрывной шторм, беспощадно врезались в тело Святого Духа. В этот момент Святой Дух 100 солдат больше походил на мешок с песком для боксирования. У него не было и шанса на то, чтобы провести контратаку, так что он лишь мог уйти в глухую оборону. Он только и мог, что постоянно падать, вставать и снова падать. Похоже, что Святой Дух потерял свою способность растворяться в воздухе. Видимо, это была плата за увеличение силы. Однако это мощное тело превратило его в отличную грушу для битья. Кулаки Ечуи не управлялись его сознанием, вместо этого, управление было передано боевой системе в кристалле памяти. Таким образом, ему не нужно было прикладывать даже малейших усилий для удара, разве что немного направлять их к цели. Таким образом, даже если он нанесет Святому Духу 100 солдат 1000 ударов, он совершенно не устанет, разве что потратит немного маны. Под непрерывными атаками Ечуи, Святой Дух 100 солдат мог лишь беспомощно пятиться назад. Так, периодически его ноги спотыкались о кочки или обломки балок, но под его давлением они быстро разрушались в прах. Изначально обеспокоенные Дигби, Ифия и магические звери в данный момент смотрели на Святого Духа с некоторой жалостью. Эта серия атак была просто абсурдно мощной. После того, Как Ечуи нанес Святому Духу 30 ударов, он не остановился, так как он должен был вернуть этот долг старицей. Он должен удвоить это количество, а затем еще удвоить и еще. В результате, он нанес около 300 ударов. Лишь после этого он прекратил свое нападение. В этот момент каждый, кто видел Святого Духа, непроизвольно подумал, что тот выглядел слишком жалко после этого нападения. В данный момент Святой Дух повалился на груду обломков, которые ранее были каменным домом возле площади перед церковью и служила для отдыха людей. Но сейчас этот дом рухнул, и внутри валялась избитая фигура Святого Духа. На самом деле, Ечуи также чувствовал себя не в лучшей форме. Когда он начал свою атаку, хоть он и не прилагал усилий, но его руки все равно выполняли механическую работу в быстром темпе, так что теперь у него несколько побаливали плечи. К счастью, он обладал драконьей кровью, так что его тело было достаточно крепким. Если бы на его месте оказался бы обычный человек, то скорее всего, где-то после третьего удара, у того бы просто сломались бы руки. Хоть это и оказалось несколько проблематично, но глядя на Святого Духа, Ечуи знал, что это того стоило. Так, разминая свои руки, он усмехнулся и сказал: «Не прикидывайся мертвым, поторопись и нападай, для тебя подобные раны не должны иметь особого значения, вставай, бугагагагага». С сухим глухим смехом, из обломков дома стала медленно подниматься человекоподобная тень. Из силуэта тени, можно было смутно догадаться, что это был Святой Дух 100 солдат. Однако, в данный момент его тело было скручено в очень неестественных формах. Все его тело имело следы побоев и вмятин на доспехах. Тем не менее, довольно быстро его тело стало принимать обратно первостепенный вид, и в весьма короткий промежуток времени, Святой Дух снова выглядел так, словно с ним ничего и не происходило. «Твоя атака и правда мощная. Если бы я был обычным человеком, то, боюсь, под таким шквалом ударов, уже давно превратился бы в фарш. Однако, святые духи не люди. Мое тело полностью построено с помощью силы веры. Другими словами, я не имею физического тела. А когда я использовал Святого Духа Великой Жертвы, моя сила достигла уровня сферы специализации или мастера-мечника. Ранее твои атаки уже были бесполезны против меня, но теперь, обладая бессмертным телом, а также высокой скоростью и огромной силой, ты вообще мне не противник». Святой Дух собрался хрипло рассмеяться, но тут Ечуи прервал его. Безграничный ветряной клинок. Меч Ечуи был направлен на Святого Духа 100 солдат, когда с его клинка вырвался непрерывный поток ветряных клинков, которые распространялись от него веерообразным способом. Мощный шквал ветряных клинков врезался в тело Святого Духа. Когда ветер утих, тело Святого Духа 100 солдат было разрублено на куски, и все они выглядели так, словно в них вонзили множество острых ножей. Раны были просто ужасны. Однако, казалось, что для Святого Духа это вообще ничего не значило. Его тело начало извиваться, и раны постепенно начали восстанавливаться. Бесполезно. Сейчас я стал намного сильнее, так что даже не мечтай о том, что сможешь уничтожить мое тело. Как бы ты ни атаковал меня, это не возымеет на меня абсолютно никакого эффекта. Прокричал Святой Дух 100 солдат. Наблюдая за эти, лица Дебби и Фия полностью побледнели. 18 магических зверей выглядели озадаченно. С их точки зрения, Святой Дух был похож на огромный леденец, однако, как бы сильно его атаковали, он все равно восстанавливался. Подумав о чем-то, Ифия вдруг воскликнула: «Учитель, попытайся атаковать его с помощью лазера». Лазер, конечно, был эффективным, но против Святого Духа 100 солдат он был неэффективен, и это не говоря уже о том, что затраты маны на его использование были просто слишком большими. И хоть сейчас Ечуи не испытывал недостатка в энергетических кристаллах, но если бой затянется и кристаллы подойдут к концу, он может оказаться в очень затруднительном положении. Так, Ечуи отрицательно покачал головой и сказал: «Должен быть другой способ расправиться с этим парнем». Другой способ? Святой Дух 100 солдат вернулся к своему изначальному виду и даже самую малость не выглядел уставшим. Практически бессмертное тело, огромная скорость и сила, он реально сейчас считал себя непобедимым. Даже маг или мечник, достигшие сферы специализации и сферы мастера-мечника, не смогли бы одолеть сейчас его. На самом деле, из военной истории церкви, святые духи 100 солдат использовали Святого Духа Великой Жертвы только для борьбы с мечниками и магами, которые достигли сферы специализации. И лишь атаки магов и мечников такого уровня были способны нанести значительный ущерб им. «Можете гордиться собой», — сказал Святой Дух, а затем его тело размылось, и в следующее мгновение он появился перед Ечуи. Ечуи также быстро активировал ветряной рывок на своих ногах, уклоняясь от атаку Святого Духа. Она оба превратились в дав размытых пяткой, вокруг были слышны лишь звуки столкновения металла, по которым можно было определить, что они уже несколько раз обменялись ударами. Дебби и Фия, драконыши и другие зрители этого боя могли лишь напряженно смотреть эти размытые пятна, так как бой между Ечуи и Святым Духом 100 солдат уже давно превзошел тот уровень, когда они могли вмешаться. Я много раз наблюдала за тем, как отец тренировался вместе с главой Динсеном. Однако техники нападения этих двоих намного лучше их. И Фия, столкнувшись с целым рядом проблем, сказала: «Святой Дух 100 солдат практически бессмертный, возможно ли, что учитель не знает, как именно одолеть его? У Хаммера должно быть есть свой собственный план, как решить эту проблему». Дебби плотно сжала свой меч, а в ее глаза были полны страха. Тем не менее, говоря о Хаммере, ее переполняла уверенность. Хаммер был просто обязан иметь план, как избавиться от Святого Духа. «Бесполезно, бесполезно». Святой Дух, продолжая бой с Ечуи, непрерывно орал. Он полностью сосредоточился на нападении, игнорируя свою защиту, так как будь то меч или кулак Ечуи, независимо от того, сколько раз он его атаковал, все было бесполезно. Возможно, из-за того, что Ечуи начал уставать, вскоре он быстро разорвал расстояние между собой и Святым Духом, который истерично рассмеялся. «Твои атаки совершенно бесполезны против меня, более того, так как я Святой Дух, я совершенно не чувствую боли даже в малейшей степени. Как хорошо, что ты не чувствуешь боли». На этот раз Ечуи чувствовал себя сильно уставшим, его рот тяжело дышал, но его голос звучал очень радостно. «Именно потому, что ты не чувствуешь боли, я смогу одолеть тебя». «Че?» – несколько удивился Святой Дух. Ечуи указал своим пальцем на грудь Святого Духа. «Как я и думал, ты не обнаружил его, когда я рассек твое тело своим мечом. Я положил туда кое-что. Если ты обладаешь достаточным осязанием, то должен чувствовать, что сейчас внутри твоей груди есть нечто постороннее, не так ли? Ты что-то положил в меня, а, я понял, это та твоя очень мощная разрушающая железная штука. Бесполезна. Даже если меня разорвет на кусочки, я снова соберусь в единое целое. Хотя это все же нанесет мне определенный урон. Но сейчас я все еще могу использовать пустотное перемещение, и оно не имеет ограничений по времени». Святой Дух долго смотрел на свою грудь, а затем громко воскликнул: «К сожалению, твое предположение неверно. Я положил в твое тело не волшебную ракету». И взмахнув своей рукой, у него появилась карта призыва магических зверей. Он улыбнулся и сказал: «Эта карта, на самом деле, является свитком телепортации, правда односторонний. Благодаря ему мои магические звери могут быть призваны из другого измерения. Также с его помощью, магические звери могут быть отправлены обратно в свое измерение. Хотя, думаю, сейчас это стоит назвать иначе. Операция упокоения в гробнице». Когда Ечуи закончил говорить, Святой Дух 100 солдат, наконец, все понял и, взревев, его тело начало растворяться. После рассеивания Святого Духа Великой Жертвы и становлением обычным Святым Духом 100 солдат, он и правда возвращал свою возможность к исчезновению, однако, из-за того, что он все еще контролировал часть энергии Святых Духов, контролировать этот процесс было довольно тяжело. Потому, что его душевное состояние было нарушено, он не мог использовать растворение прямо во время боя с Ечуи. Но сейчас, когда он понял намерение Ечуи, у него было очень немного времени, чтобы раствориться и достать из своего тела предмет, который тот положил ему в тело. Но, к сожалению, было уже слишком поздно. Прежде, чем он полностью обратился в серый туман, его тело полностью окутал белый свет, а в следующий миг он полностью исчез с глаз Ечуи. Святой Дух был перенесен в гробницу. Когда Ечуи размышлял над созданием карты призыва магических зверей, он решил создать два типа карт. Первый позволял призвать их, а второй мог отправить их назад. Также, со второй картой его операция упокоения в гробнице, также, наконец, была завершена. Несмотря на то, что Святой Дух теперь обладал силой, которая не уступала эксперту в сфере специализации или сфере мастера-мечника, магия гробницы была создана магом, который был экспертом в начертательной магии, так что этого было более, чем достаточно, чтобы заставить Святого Духа умереть от истощения сил. Глава 190. Святое слово Ечуи. «Пошел на...» Сила Святого Духа ста солдат заключала в его практически бессмертном духе, так что Ячуи просто телепортировал его прочь. Будь то Дебби, Ифия и компания, или же, осторожно наблюдавший за боем их храмом епископ церкви, Фария, не могил понять, что именно сделал Ячуи. Он действительно телепортировал Святого Духа ста солдат? Если да, то куда именно он его телепортировал? Фария быстро попытался с помощью своей Библии связаться с Святым Духом ста солдат. Святой Дух поглотил очень много силы веры из статуи семи богов города Штайн. Так, Фария мог попытаться отследить эту силу веры, чтобы выяснить местоположение Святого Духа ста солдат, а затем с помощью Святого Слова вернуть его назад на поле боя. Однако, довольно быстро он обнаружил, что Святого Духа ста солдат не было больше в этом мире, а его питание силой веры было уничтожено. Все-таки гробница существовала за пределами этого мира, в другом измерении. Так что, без помощи пространственной магии, даже сила веры была не способна туда проникнуть. Дебби, Ифия и драконыш с магическими животными быстро бросились к Ячуи. Затем Дебби не удержалась и удивленно спросила: «Хаммер, что ты сделал? Ты телепортировал его? Куда именно ты послал этого монстра?» «В гробницу», — ответил Ячуи. Он уже знал, что его операция упокоения в гробнице прошла очень гладко, однако он сам успел изрядно вспотеть. Телепортация требует времени для активации. Когда, во время своих атак, он поместил карту призыва магических зверей в Святого Духа, он сразу же активировал ее, а затем разговорами стал тянуть время. В результате, карта успела полностью активироваться и телепортировала духа прочь. В гробнице Святой Дух для Джарвиса стал подобен рыбе на разделочной доске. Он сразу же активировал пространственное заклинание, захватив Святого Духа. Эта магия была очень мощной, не факт, что даже Бушидуа смог бы справиться с ней, что уж было говорить о каком-то Святом Духе ста солдат. В данный момент Ячуи все еще не мог лично убить его. Однако, лишившись подпитки силой веры, рано или поздно, Святой Дух сам умрет от истощения. Кроме того, будучи гением самообучения, самопровозглашенным, Ячуи хотел лично посмотреть на этот процесс. Гуа-гуа. Драконыш быстро запрыгнул на плечо Ячуи и стал тереться о шею Ячуи, которая не была закрыта доспехами, говоря: «Этот малыш слишком сильно волновался. Ха-ха, похоже, что новые доспехи работают весьма неплохо», — с улыбкой сказал Ячуи и осторожно пальцем погладил драконыша по голове. Затем он посмотрел в сторону храма и холодно сказал: «Ладно, пойдемте, пора спасти Вивиан». Дебби сразу же кивнула своей головой и первой направилась прямо к храму, но Ифия быстро остановила ее. «Не расслабляйся, здесь могут быть ловушки». Задумавшись, Ячуи вышел вперед девушек и активировал пространственный щит на своих доспехах. Этот щит был разработан Бушидуа, так что даже если на пути Ячуи встретились бы какие-нибудь ловушки, ему нечего было опасаться. Так, под его руководством, вся компания направилась в храм. В этот момент Фария сильно напрягся и быстро устремился к статуе, плотно сжимая свою Библию в руках. В это время Вивиан, скованная цепями, непрерывно мычала со слезами на глазах, желая предупредить Ячуи и остальных, чтобы они не входили сюда, так как в этом месте в радиусе 200 метров Фария был абсолютно непобедим. Как только Ячуи вошел в храм и увидел внешний вид Вивиан, то на мгновение остолбенел. Видя, что Фария заткнул ей рот, скорее всего, она хотела предупредить их о чем-то. Однако у него не было времени, чтобы все тщательно обдумать, так как следом за ним в храм вошли Дебби и Фия, которая, краснея от гнева, сказала: «Вивиан, не переживай, мы обязательно спасем тебя». Глаза Вивиан широко распахнулись, и она снова попыталась заговорить, но в результате раздались лишь невнятные мычания. «Вивиан, успокойся. Как только ты увидишь, насколько сильными стали новые доспехи стального мечника, тебе больше не нужно будет ни о чем волноваться», — успокаивающе прошептала Дебби. «Вивиан, что ты говоришь?» «О, я поняла». Посмотрев в глаза Вивиан, она направила свой меч на Фария. «Ах ты, вонючий старикашка, у тебя совсем нет души, мало того, что ты схватил человека, не дав ему пообедать, так ты даже сам не удосужился покормить его». «Вивиан, Фария, Ячуи и Фия также мгновенно впали в ступор. Как в столь критичный момент Вивиан могла говорить, что она голодна?» Так, несколько разочарованно, Ячуи вошел в храм и, похлопав Дебби по плечу, сказал: «Я думаю, что ты неправильно поняла Вивиан». Тогда Дебби нахмурилась и стала напряженно думать. И правда, предположение с обедом выглядело несколько неуместно, тогда она лицом, словно познала Цзин, сказала: «Тогда, может, Вивиан хочет в туалет, Ечуи?» И Фия: «Похоже, что в голове этой девушки вместо мозгов огромная дырка. Дигби, ты все равно не сможешь догадаться». И Фия также вошла в храм, желая остановить Дигби от дальнейшего продолжения выдавания подобного бреда. Как только все трое вошли в храм, глаза Фария опасно вспыхнули, а его рот непроизвольно разразился смехом. Ечуи озадаченно посмотрел на Фария, не понимая, что с тем было не так. Тогда Фария взмахнул своей рукой в направлении Вивиан, и кляп у нее во рту исчез. Как только она смогла говорить, то мгновенно закричала: «Быстро уходите отсюда, это территория церкви, ваши силы здесь полностью блокируются». «Что?» Ечуи, Дигби и Фия все разом удивились. Они действительно не знали, что у церкви есть подобная сила. На самом деле, даже Эрик Штайн и Буши Дуа не знали о том, что в храме церкви была статуя, которая с помощью силы семи могла блокировать любые силы, кроме силы веры. Тогда вся троица резко попыталась выйти наружу, но обнаружили перед собой прозрачную стену, которая заблокировала выход из храма. Ечуи, Дигби, Ифия и Драконыш оказались запертыми внутри храма, в то время как 18 магических зверей остались снаружи. Однако, звери быстро сообразили, что что-то было не так, и сразу же напали на храм, но защита храма оказалась очень прочной, совершенно не реагируя на их атаки. «Я не могу активировать вою ауру меча», — несколько шокированно сказала Ифия. «Бабах!» Дигби, которая все еще держала огромный меч в своих руках и гатлинг на плечах, упала на землю. Она могла использовать гигантский тяжелый меч и гатлинг со своим крошечным телом именно благодаря своей ауре меча. Но лишившись своей ауры меча, она ничем не отличалась от обычной девочки. Ечуи также почувствовал, что его доспехи стали тяжелее. Хоть доспехи и не питались его собственной силой, было видно, что эта сила церкви была способна даже заблокировать энергетический кристалл. Также Ечуи обнаружил, что он не мог ничего достать из своего пространственного кольца. «Ублюдок!» Дигби, держась за рукоять своего меча, попыталась поднять его, но когда у нее ничего не получилось, она гневно посмотрела на Фария и закричала. Ечуи и Фия ничего не могли с собой поделать и осуждающе посмотрели на нее. «Девушка, как ты можешь говорить подобные вещи?» Но с учетом нынешней ситуации, Ечуи не стал обвинять Дигби в чем-либо и холодно посмотрел на Фария. «Стальной мечник, ты и правда загнал сам себя в угол. Пытаясь спасти эту девушку, от которой даже наша церковь отказалась, ты зашел туда, где сила церкви абсолютна. Теперь ты, небось, жалеешь о своих действиях, Бугага». Фария бессмысленно рассмеялся. Он был крайне горд и наслаждался своей непобедимостью. «Теперь Вивиан наш друг, естественно, что мы не бросим ее. Но даже если я попытался бы тебе объяснить все это, ты все равно не поймешь», — холодно сказал Ечуи, посмотрев на мертвое тело Лины, которое лежало рядом с Вивиан. Затем, подумав о чем-то, в его глазах вспыхнуло некое спокойствие, и он направился к Вивиан. Фария, заметив действия Ечуи, не стал париться по этому поводу, так как сейчас здесь только сила церкви была абсолютна. Ечуи, Дигби и Фия сейчас ничем не отличались от обычных людей. Он мог убить всю троицу, просто взмахнув своей рукой. Однако, решив играть роль злодея до конца, Фария не стал сразу же убивать их и решил, как его бесчисленные предшественники, насладиться отчаянием своих жертв и вдоволь поиздеваться над своими врагами. Так он крикнул: «Сейчас здесь может быть использована лишь одна сила, и это сила веры. Так что, стальной мечник, если ты не станешь сопротивляться и попросишь меня о пощаде, я могу рассмотреть вопрос о том, чтобы вы умерли быстро и без мук. В противном случае, мне придется использовать несколько святых слов, чтобы наказать остальных». Ечуи сел на корточки перед Вивиан спиной к Фария, так что тот не мог видеть, что он там делает. Таким образом, Фария вопросительно посмотрел на него. Он, что спрашивает ее о чем-то? На мгновение Вивиан впала в ступор. После некоторого замешательства, до нее, наконец, дошли слова Ечуи. Затем она опустила свой взгляд вниз и посмотрела на свою грудь. Ечуи спросил ее, может ли он прикоснуться к ее груди? К груди? Ечуи посмотрел на Вивиан, ожидая ее ответа. Он знал, что Дигби со своей низкой самооценкой не будет против этого. Так, после некоторого замешательства, Вивиан непроизвольно покраснела. Но она понимала, в какой сейчас они ситуации оказались, так что она решительно посмотрела прямо в глаза Ечуи. «Босс, делайте, что считаете нужным». Я знаю, что это все на благо всех нас. Так, Ечуи супер беспомощно кивнул своей головой, словно говоря, я понял, хоть я и не хочу этого, но я приложу все свои силы. А затем он протянул свою руку к груди Вивиан. Фариа не видел, что именно делал Ечуи, зато вот Дибби и Фия отчетливо видели это, так что обе девушки мгновенно сильно нахмурились. Неужели даже в такой критичной ситуации, все о чем думает Ечуи, это подобные извращения? Неужели перед смертью он захотел познать прелесть женского тела? Ечуи с видом невероятной муки, предположительно, положил свою руку на пушную грудь Вивиан. Вивиан также была крайне смущенна, она не могла сказать ни слова и даже закрыла свои глаза, легонько покачивая своей головой, кусая свои губы. «Что ты делаешь?» Фария ожидал, когда Ечуи начнет молить его о пощаде, но видя, как тот, полностью игнорируя его, сел на корточках перед Вивиан к нему спиной, так чтобы он ничего не смог увидеть, он сильно разозлился и решил преподать ему хороший урок. Он быстро достал свою Библию и открыл ее. Святое слово. Карающий клинок. Один деревянный клинок появился в воздухе и устремился к Ечуи. Дибби и Фия шокированно громко закричали, предупреждая Ечуи. В этот миг Ечуи как раз тоже закончил трогать грудь Вивиан. Когда он убрал свою руку, в ней оказалась небольшая брошюра. Ранее Ечуи передал ее Вивиан. Она была связана с его собственной волшебной матрицей сбора силы веры. Он передал ее Вивиан, чтобы узнать, сможет ли она почувствовать силу веры со стороны. К счастью, у Вивиан не было пространственного кольца для хранения вещей, так что она спрятала этот буклет у себя за пазухой. А когда Фариа схватил ее, он не стал обыскивать ее, считая, что она была совершенно не опасна. После того, как ее отлучили от церкви, она ничем не отличалась от обычной девушки, так с какой стати Фариа должен был опасаться ее? Карающий клинок был уже совсем рядом, когда Ечуи с буклетом в руках резко встал и развернулся. Он быстро открыл свой буклет и крикнул: «Святое слово! Пошел на бабах!» Летящий карающий клинок неожиданно столкнулся с мощной силой прямо перед Ечуи, разлетелся на множество кусочков и растворился в воздухе. Глава 191. Святые слова. Альпака, Бугага, ебу я в рот вашу мать. Если говорить в двух словах, то святое слово – это язык Бога. Причина, почему церковь могла использовать святые слова, заключалась в том, что, произнося святые слова, те пробуждали в них определенные эмоции, которые вступали в резонанс с силой веры, порождая мощную силу. Так святые слова выступали просто катализаторами для пробуждения нужных эмоций в монахе, тем самым активизируя его силы веры. Сегодня, когда Ечуи установил матрицу по сбору силы веры на своей статуе на Звездной площади, он также записал несколько волшебных матриц, создав небольшую брошюру, которая по сути своей была аналогом Библии. Таким образом он смог почувствовать силу веры. Затем, чтобы разобраться, как именно она работала, он использовал экспериментальный метод и стал выкрикивать различные слова, чтобы определить те, которые больше всего подходили для того, чтобы превращать силу веры в атакующую силу. Для монахов слова вроде «гневный взор семи», «опека семи», «карающий клинок» были наиболее эффективными, так как, будучи очень набожными и регулярно читая Библию, эти слова в их душах имели очень большое значение. Но для Ечуи наиболее эмоциональными словами оказалась ненормативная интернет-лексика, так как довольно часто во время интернет-общения в порыве мощных эмоций использовались именно они в сочетании с другими популярными оскорблениями. Таким образом, лишь когда Ечуи кричал «пошел на», эти слова вызывали достаточно сильное эмоциональное сопровождение, чтобы превратить силу веры в атакующее святое слово. Увидев, как карающий клинок растворился в воздухе, в храме воцарилась гробовая тишина. Что, черт возьми, только что произошло? О том, что Ечуи интересовался силой церкви, знало очень немного людей. Из присутствующих лишь Вивиан была в курсе этого. Однако она также не поняла, что за слова использовал Ечуи. Неужели Ечуи овладел таинственной силой веры? Естественно, что Ечуи произнес фразу «пошел на родном китайском языке, а не на языке этого мира. Таким образом, в ушах других людей эти слова звучали словно таинственное заклинание, окутанное непостижимой тайной. Словно это был потерянный в истории древний язык, наполненный неизведанной мощью. Фария также был в полном офиге. Его атака была полностью блокированная Ечуи. Как такое было возможно? Прямо сейчас, внутри этого храма, лишь монахи могли использовать силу. Однако Ечуи не был верующим. Он просто прокричал какое-то непонятное слово. Что оно значит? А почему он смог развеять его атаку с помощью святого слова? Должно быть, где-то была допущена ошибка. Подумав так, Фря, без колебаний, быстро перевернул несколько страниц Библии, решив атаковать Ечуи сильнейшим святым словом, которое было в его Библии. Его рука указала на Ечуи. «Да распространится сияющая слава семи по миру, божественный гнев семи сожжет зло, глаза семи следят за миром, кровь семи превратит весь мир в выжженную землю». Святое слово. Путь воина семи. По мере чтения сутры, перед Фаря начала формироваться прозрачная иллюзорная тень. Тень была одета в древние доспехи с ржавчиной, словно это был призрак из самого ада. Когда Фаря закончил, тень достала иллюзорный меч и, издав негромкий рев, который напоминал рев армии, напала на Ечуи. Дебби и Фия все еще были в шоке, переваривая предыдущие события. Но когда Фаря использовал свое сильнейшее святое слово, они действительно офигели, и Дебби непроизвольно закричала: «Хаммер, берегись!» В данный момент она ненамеренно раскрыла истинную личность стального мечника. К счастью, в этот момент Фаря были слишком увлечен, чтобы обращать внимание на то, что там кричала Дебби. Ечуи посмотрел на дух армии и реально в душе начал паниковать. Но довольно быстро он успокоился. Прошлое использование святого слова доказало, что его система веры также успешно работала. Так, он также должен быть в состоянии убить этого призрака. Сделав глубокий вдох, он решил опробовать другую фразу. Он посмотрел в свой буклет, сжал правую руку в кулак и, резко вытянув ее вперед, крикнул: «Альпака». Пепе, на китайском это выражение может использоваться как завуалированный мат, который означает половые сношения с матерью адресата. Что-то наподобие нашего хазе в значении ха и краткое знает. Невидимая сила веры использовала слова Ечуи, стала конденсировать перед ним альпаку. Сила святого слова была сильно связана с личными знаниями пользователя. И для Ечуи вера в стального мечника была равносильна вере монахов семерых богов. Святые слова церкви были созданы самими семью богами, и основой их силы была вера в семерых богов. Таким образом, церковь собирала силу веры, которая была связана с семерыми, чтобы иметь возможность использовать святые слова семи. Но сила веры Ечуи была основана на вере в стального мечника, и он был главным ее последователем. Таким образом, он создал эквивалент церкви семи. Он был свободен от ограничений, которые установила церковь, и мог создавать абсолютно любые святые слова. Он будет использовать эти святые слова при встрече с другими людьми, чтобы обернуть их в свою веру и обучить их силе святого слова. Чтобы святые слова Ечуи обрели силу, они должны были принять какой-то образ. Так, когда Ечуи сказал «альпака», сразу же материализовалась альпака. Это была особенность веры в себя. С помощью силы веры Ечуи мог создать абсолютно все, о чем когда-либо видел или слышал. Хоть это и была лишь альпака, но как только она материализовалась, со взмахом кулака Ечуи, она сразу же устремилась навстречу духу армии. Вскоре два духа столкнулись друг с другом. Это столкновение словно было из фэнтези-игры. Два полупрозрачных духа, сталкиваясь друг с другом, порождали снопы и искры, постоянные взрывы. После, казалось бы, бесконечных ударов, Дебби и Фия, дрожа от страха, шокированными глазами, наблюдали за происходящим, не смея даже моргнуть. Эта альпака, словно грузовик, смяла дух армии и безостановочно устремилась к Фаря. Фаря издал громкий вскрик, и альпака отправила его тело в полет. Тяжело ударившись в семь статуй семи, из-за чего те начали дрожать, он повалился на землю. Из его рта текла кровь. Шатаясь, на четвереньках, он попытался подняться с земли. В этот момент он не только внешне пострадал от альпаки, но и душевно. Ечуи посмотрел на Фаря, который пребывал в настоящем ужасе, а затем посмотрел на свой буклет, оставшись крайне довольным. Сила его святых слов оказалась достаточно мощной. Что это? Дебби, наконец, смогла говорить. Она полностью офигевшими глазами посмотрела на Ечуи и спросила. И Фия также сказала: «Это было какое-то магическое животное, но я никогда ранее не видела ничего подобного. Это не магическое животное», — с каменным лицом сказал Ечуи. «Это священное животное. Священное животное». Дебби и Фия повторили это волшебное слово. Оказывается, в этом мире кроме магических зверей существовали и такие удивительные создания. Это сила веры. Наконец, дошло до Фаря. Он был очень зол и шокирован Ечуи. Так несколько дрожащим голосом он сказал: «Ты на самом деле украл силу веры, ты и правда украл силу церкви. «Украл?» Ечуи равнодушно посмотрел на жалкого Фаря и холодно сказал: «Жители города Штайн поклоняются мне, потому, что я спас их. Я использовал свою собственную жизнь, чтобы спасти их, так они отказались от поклонения церкви и предпочли поклоняться мне. Как это может быть воровством? Я использовал свои собственные силы. Нет, это невозможно». Все мировоззрение Фаря в этот момент полностью перевернулось. Он никогда не думал, что люди могут брать силу веры не от церкви, так как никогда не слышал, чтобы кто-то, не принадлежащий к церкви, мог использовать ее. Он быстро схватился за свою Библию и лихорадочно стал листать страницы. «Я молюсь о мирах, дабы они покарали вас. Святое слово. Лес клинков». Когда Фария закончил говорить, множество обоюдоострых кинжалов появилось перед ним, плавая по воздуху. Тогда он направил свою руку в направлении Ечуи, и кинжалы, заблестев холодным светом, мгновенно устремились в его направлении. «Святое слово. Бугага». Ечуи снова раскрыл свою брошюру и невнятно сказал это. «Если бы люди узнали, что это был банальный смех, они ни за что бы не поверили в это». Перед Ечуи образовалась невидимая стена. Все кинжалы, которые врезались в нее, были разрушены в прах, при этом на невидимой стене даже царапины не появилось. Затем он презрительно сказал Фаря: «Ты что, до сих пор не понял? Твоя сила строилась на силе веры людей города Штайн, но теперь вся эта сила принадлежит мне. Таким образом, ты можешь продолжать пытаться нападать на меня с помощью силы веры, но жители этого города теперь являются последователями моей церкви, и в случае столкновения двух вер, как думаешь, в кого они будут верить больше, в меня или в вас?» Ответ: «Я думаю, ты уже знаешь его». Ечуи сегодня впервые использовал силу веры, и она все еще была очень несовершенна. Если бы он столкнулся с епископом другого города, сила его святых слов даже близко не стояла с их силой. Но в городе Штайн, в плане силы веры, Ечуи был настоящим монстром для Фаря. Его слова окончательно добили Фаря. В силе веры все решала не личная сила, а сила веры народа. Тело Фаря начало дрожать от страха, когда он смотрел на приближающего Ечуи. Дрожащим голосом он сказал: «Ты, что ты задумал? Я епископ города Штайн. Я официальный представитель церкви. Если ты убьешь меня, это будет равносильно тому, чтобы объявить войну всей церкви. Церковь достанет тебя из-под земли и заставит навсегда исчезнуть из этого мира. С самого начала вы и не собирались оставлять меня в покое, не так ли? Церковь совершила множество покушений на меня и моих товарищей, и сегодня, когда я освоил силу веры, ты заявляешь мне, что если я убью тебя, то церковь не простит мне этого». Глядя на Фаря, язвительно сказал Ечуи. Затем он протянул к Фаря правую руку и, подняв средний палец, сказал: «Святое слово, ебл я в рот вашу мать». Глава 192. Нужно ли было заходить так далеко? «Святое слово, ебл я в рот вашу мать». Из поднятого вверх среднего пальца Ечуи мощная сила устремилась и стала собираться у ног Фаря. Фаря почувствовал, как мощная сила начала давить на него вместе с холодным ветром, который спускался с неба. Его руки, которые держали Библию, начали дрожать. Поскольку он был монахом, его вера в семерых была очень крепкая, и он никогда не сомневался в ней, ибо сила их святого слова была непоколебима. Но в данный момент его вера пошатнулась. Не в состоянии защититься с помощью своей Библии, он уронил ее на пол. В тот момент он начал раскаиваться в своих грехах, а тело начало непроизвольно дрожать, когда он закричал: «Нет!» Но было уже слишком поздно. Иллюзорный огромный клинок, который был похож на настоящий меч, резко поднялся в небо и пронзил его спину и грудь, подняв его тело в воздух где-то на метр над землей, постепенно разрывая его на части.